Глава вторая. Человек – дитя Вселенной. Тайна пропавшей ДНК. Все мы, кто изучает происхождение жизни, обнаруживаем, что чем больше мы в нее всматриваемся, тем больше мы понимаем, что она слишком сложна, чтобы как-то эволюционировать. Гарольд Юри, 1893-1981, лауреат Нобелевской премии по химии, 1934 года. В субботу, 28 февраля 1953 года, двое мужчин вошли в паб «Орел» в английском Кембридж-Шире и сообщили об открытии, которое навсегда изменило мир и наше представление о самих себе. В полдень этого дня ученые из Кембриджского университета Джеймс Уотсон и Фрэнсис Крик объявили коллегам в пабе: «Мы раскрыли тайну жизни!» Уотсон и Крик только что совершили научный прорыв. Они открыли двойную спираль молекулы ДНК – код жизни. ДНК содержится в каждой клетке нашего тела в нитевидных структурах, которые называются хромосомами. У всех людей имеется 23 пары хромосом в каждой клетке. Хромосома, в свою очередь, состоит из более мелких областей ДНК, называемых генами. Именно гены в наших хромосомах определяют возможности организма, включая работу гормонов и химию крови, скорость роста и размер костей, объем мозга и цвет глаз, продолжительность жизни и даже автоматические функции, например, дыхание, пищеварение, обмен веществ и температуру тела. Казалось, что после такого важного открытия мы получим ответы на величайшие загадки жизни. Многие из них действительно были решены, но расшифровка структуры ДНК привела к более глубоким пластам знаний, и ученые попали в затруднительное положение. Необходимо было понять, как соотнести новую информацию о генетическом коде с теорией происхождения человека. Восстановление ДНК неандертальского младенца. В 1987 году в Кавказском регионе России, неподалеку от границы Европы и Азии, было сделано открытие, пошатнувшее устоявшуюся парадигму. Примечание. На самом деле, в 1987 году была открыта только пещера, а останки были найдены в 1993 году. Конец примечания. В давно известной Мезмайской пещере глубоко под землей ученые обнаружили останки ребенка-неандертальца, девочки, которая жила примерно 30 тысяч лет назад. Для справки, последний ледниковый период закончился около 20 тысяч лет назад, то есть девочка жила именно во время этого ледникового периода. Ее тело поразительно хорошо сохранилось, и ученые смогли приблизительно определить ее возраст. От нерожденного 7-месячного плода до 2-месячного младенца. Уильям Гудвин, доктор философии из университета Глазго, так прокомментировал это исключительное открытие. «Это какая-то загадка, что останки превосходно сохранились. Обычно материал с такой степенью сохранности можно получить только из районов вечной мерзлоты». Я сообщаю так много деталей, потому что это знаковое открытие стало поворотным моментом в ответе на вопрос, какое место занимают люди на эволюционном генеалогическом древе. Используя современные методы судебной экспертизы, как показано в телесериале «Место преступления», ученые смогли извлечь для анализа митохондриальную ДНК из одного ребра ребенка. Митохондриальная ДНК, МТ-ДНК, представляет собой особую форму ДНК, которая находится внутри энергетических органелл, митохондрий, наших клеток, а не в хромосомах с большей частью нашей ДНК. Эта МТ-ДНК играет ключевую роль в вопросе эволюции человека. Мы наследуем ее только от матери. Она передается из яйцеклетки матери ее сыновьям и дочерям, как правило, без каких-либо мутаций, вызывающих появление у детей новых признаков. Это означает, что митохондриальные линии ДНК в наших телах и на сегодняшний день полностью совпадают с митохондриальной ДНК женщины, которая в давние времена положила начало нашей родословной. Такая уникальная МТ-ДНК используется для изучения распространения популяции людей по планете. Именно уникальность этой формы ДНК и стала громом среди ясного неба, разразившимся после находки неандертальского младенца. Теперь мы знаем, кем мы не являемся. Используя самые передовые методы, результаты которых принимаются в высших судебных инстанциях, российские и шведские ученые провели анализ ДНК неандертальского младенца и сравнили ее с ДНК современных людей. Ученые хотели узнать, является ли девочка-неандерталец одним из наших предков, как убеждает нас в том генеалогическое древо эволюции. Результаты первых исследований были опубликованы в сомнительных научных журналах, по мнению редколлегии Смитсоновского института, и показали, что неандертальские последовательности МТ-ДНК существенно отличаются от МТ-ДНК современного человека. Само это утверждение звучит довольно скромно, но его можно сравнить с землетрясением под корнями эволюционного древа человечества. Несколько серьезных новостных источников поделились новой информацией, но технические подробности не были доступны для обычного читателя, а важность события не объяснена. Однако в 2000 году ситуация резко изменилась. Именно тогда исследователи из Центра идентификации человека при Университете Глазго опубликовали результаты своего собственного исследования по сравнению неандертальской ДНК с данными для современных людей. Результаты эксперимента были понятны даже самому далекому от науки читателю, а значение находки было невозможно сбросить со счетов. Выводы опубликовал журнал Nature с комментариями независимых авторитетных ученых. Было напрямую заявлено, что современные люди в действительности не были потомками неандертальцев. И с тех пор нельзя было повернуть назад. Поначалу ученые полагали, будто МТ-ДНК неандертальского младенца поможет разгадать тайну нашего происхождения, но вышло совсем наоборот. Нетипичный пещерный человек. Если мы не потомки неандертальцев, то кто же тогда наши предки? Где мы находимся на древе эволюции, и действительно ли мы принадлежим к эволюционной семье Дарвина? Сравнение ДНК неандертальцев и других ископаемых приматов пролило свет на этот вопрос. Ученым пришлось задуматься о новых идеях для разгадки тайны нашего происхождения. Я учился в школе в 1960-1970-х годах. Кроме неандертальцев и других дочеловеческих существ, таких как австралопитек, знаменитая Люси, и Homo habilis, человек умелый, преподаватели рассказывали нам о существовании еще одного члена эволюционного древа, также нашего близкого предка. В те дни этих дальних родственников называли кроманьонцами. Однако сегодня этот термин больше не используется. Палеоантропологи заменили его другим, более осмысленным, не требующим особого объяснения. Сегодня для описания существ, ранее называвшихся кроманьонцами, используется термин «человек современной анатомии» или ЧСА. Ученые в целом согласны, что ЧСА впервые появляются в летописи окаменелости приблизительно 200 тысяч лет назад и отмечают начало подвида Homo sapiens sapiens. Это термин для описания современных людей на Земле. Костные окаменелости более устойчивы к разрушению и могут сохраняться миллионы лет, но ДНК в костном мозге намного менее долговечна и обычно сохраняется лишь в относительно недавних остатках. Хотя ЧСА появился на Земле 200 тысяч лет назад, самая древняя обнаруженная ДНК принадлежит человеку, который жил в Сибири примерно 45 тысяч лет назад. В 2003 году последние достижения в области генетических технологий позволили сравнить самые ранние останки ЧСА с четырьмя недавно обнаруженными телами неандертальцев. Команда из европейских ученых сравнила ДНК двух ЧСА с возрастом 23 тысячи лет и 25 тысяч лет, с ДНК из останков неандертальцев, возраст которых варьировался от 29 до 42 тысяч лет. В журнале National Geographic News были приведены слова одного из соавторов их статьи. Наши результаты говорят в пользу данных из других работ, делая гипотезу о неандертальском происхождении весьма маловероятной. В очередной раз неандертальцам, часто изображаемым в фильмах и мультфильмах примитивными пещерными людьми, было отказано в возможности быть предками ранних современных людей. А когда нам стало известно, кем не были наши предки, внимание палеантропологов переключилось на поиски того, кем же они были на самом деле. Исследования ДНК сузили поле исследований до одного конкретного кандидата. Однако им оказался не тот кандидат, которого ожидали сторонники теории Дарвина. Они — это мы. Сегодня ученые считают, что ЧСА — это мы, а мы — это ЧСА. Любые различия между современным человеком и ЧСА прошлого настолько незначительны, что они не оправдывают выделение его в отдельную группу. Иными словами, древние люди не обязательно вели себя так, как мы, но они выглядели как мы, функционировали как мы и явно обладали теми же способностями нервной системы, что и мы сейчас. Таким образом, несмотря на все наши невероятные технологические достижения, мы и сегодня выглядим и функционируем так же, как и 2000 столетий назад. Проведенное в 2008 году исследование ЧСА, ранее называвшего кроманьонцем, генетиками из итальянских университетов Феррары и Флоренции, показало, что это сходство далеко не только внешнее. Они сообщают, что кроманьонский человек, живший в Южной Италии 28 тысяч лет назад, был современным европейцем, как генетически, так и анатомически. Вид Homo sapiens не изменился с тех пор, как наши ранние предки впервые появились в летописи окаменелости, и это создает проблемы для традиционной теории эволюции, основанной на медленных и долгих изменениях. Во времена Дарвина не могли быть сделаны открытия, которые пролили свет на эту загадку, которую мы так долго не можем разгадать. ДНК, делающая нас отличными от других. Состав всей ДНК человека, или геном человека, был первой полностью расшифрованной последовательностью ДНК всех позвоночных. Усилия международного сообщества, сделавшие это возможным, проект «Геном человека», явившийся результатом крупнейшего совместного проекта по биологии в мировой истории. В июне 2000 года премьер-министр Великобритании Тони Блэр и президент США Билл Клинтон объявили, что код жизни человека успешно раскрыт. Этот беспрецедентный акт сотрудничества открыл новую эру для развития жизненно важной генетической медицины и предвосхищает будущий промышленный и экономический бум. После успеха проекта «Геном человека» методы расшифровки ДНК были применены к другим живым существам. Ученые впервые смогли выйти за границы научных догадок о наших генетических связях и реально сравнить наш код с кодом любого вида живого. И результаты были ошеломляющими. Хотя ученым было давно известно, что шимпанзе являются нашими ближайшими родственниками, но полученные карты ДНК впервые позволили увидеть, насколько мы близки. Генетическое картирование выявило наличие лишь 1,5% различий между нами и шимпанзе. То есть более 98% ДНК у нас совпадают. Когда же методика картирования была использована не только для приматов, то ее результаты также оказались поразительными. Например, у нас 60% ДНК совпадает с ДНК дрозофилы, с 80% коровы и с 90% обычной домашней кошки. Очевидно, что мы не выглядим и не ведем себя, как муха, корова или кошка. Эти открытия ставят нас перед серьезным вопросом. Если генетически у нас так много общего с другими существами, то почему мы так от них отличаемся? Ответом на этот вопрос стало неожиданное открытие, совершенное во время работы по проекту «Геном человека». Один и тот же ген может быть задействован по-разному и в разной степени для выполнения разных задач. Это говорит нам не о том, какие гены у нас общие с шимпанзе, коровой, мухой или кошкой. В большей степени это говорит нам об экспрессии генов. Как они действуют? Ген FOXP2, который считается напрямую связанным с нашей способностью формировать сложную речь, прекрасный тому пример. FOXP2, сокращение от Forkhead Box Protein P2, кодирует белок, ответственный за человеческую речь, расположенный на хромосоме 7, точное местоположение 7Q31. Белок с тем же названием FOXP2 имеется и у людей, и у шимпанзе. Однако шимпанзе не в состоянии спеть «Лестницу в небо» группы Led Zeppelin. То есть здесь задействовано что-то большее, чем ген, который способствует экспрессии этого гена. Именно оно позволяет нам издавать звуки. В журнале Nature в 2009 году была опубликована работа, которая дает нам представление об этом «что-то». Ученые ранее уже знали, что люди и шимпанзе обладают схожими белками, кодируемыми FOXP2. Потом они выяснили, что человеческая версия гена в какой-то момент была изменена, мутирована, и что это изменение произошло быстро, а не медленно и постепенно, согласно теории эволюции. Недавно исследователи из медицинской школы Дэвида Геффена в Лос-Анджелесе выяснили, что эта мутация произошла именно в решающий момент появления человека разумного. По их мнению, это произошло быстро и примерно в то же время, когда у людей появилась речь. Это важное открытие. Впервые набор мутаций в FOXP2 был научно привязан к нашей способности к речи. Дополнительные исследования смогли уточнить результат и определить, когда именно это произошло. По словам Вольфганга Энара из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка, мутации в FOXP2, благодаря которым и появился наш усложненный язык, произошли в то время, когда начали развиваться современные люди. Доклад BBC News World Edition показал, что наша способность к речи появилась в тот момент, когда изменение двух отдельных букв кода ДНК, необходимых для создания нужных аминокислот, возникли в последние 200 тысяч лет эволюции человека. Скорость и точность мутации в FOXP2, случившихся только в двух нужных местах кода ДНК, служат дополнительными примерами изменений, не зависящих от процесса эволюции. По крайней мере, как мы понимаем эту теорию сегодня. Почему они произошли именно так? Что именно могло привести к нужному изменению букв ДНК в нужном месте и в нужной хромосоме, чтобы мы с вами имели выдающуюся возможность изливать друг другу свои чувства за ужином при свечах, отчаянно скандировать при победе на суперкубке или шептать что-то на ухо возлюбленной? Сегодня самые лучшие ученые современного мира дают свой ответ. Вопрос в том, готовы ли мы принять новую информацию о ДНК. Наша пропавшая ДНК найдена. Человек считается наиболее сложным и развитым членом семьи приматов. Поэтому серьезные ученые предполагали, что у него будет больше хромосом, чем у менее сложных родственников. Но в истории нашей ДНК нас ждал неожиданный поворот. Оказывается, у шимпанзе, ближайшего родственного нам примата, больше хромосом, чем у нас. Их 48. По иронии судьбы, у людей их всего 46. Иными словами, нам не хватает двух хромосом шимпанзе. Загадка, куда они пропали, была решена с помощью передовых методов секвенирования ДНК. Однако мы оказались перед проблемой, решение которой сулит нам удивительные открытия. При более пристальном взгляде на нашу генетическую карту можно обнаружить, что наша пропавшая ДНК на самом деле никуда не пропадала. Она оставалась с нами всегда и просто была изменена и устроена таким образом, что раньше это не бросалось в глаза. Новые исследования показали, что вторая по величине хромосома в организме человека, составляющая 8% от общего количества ДНК в клетках, вторая хромосома человека, HC2, фактически содержит пропавшие хромосомы из генома шимпанзе. Иными словами, когда-то по неизвестным причинам две отдельные хромосомы шимпанзе объединились в одну большую хромосому. Способ объединения хромосом меньшего размера в одно целое может раскрыть тайну мутаций, как это и произошло с FOXP2, да и саму тайну происхождения человека. Хотя ученые признают, что мутации наверняка имели место в FOXP2 и произошли во время, близкое к появлению ЧСА, они не могут объяснить почему. Но связано это с хромосомой 2. И именно это отличие выделяет эту хромосому. Благодаря новым технологиям ученые уверенно определили, каким образом появилась HC2. Я расскажу об этом открытии дважды. Сначала с использованием научной терминологии, как в авторитетных Proceedings of the National Academy of Sciences, а затем проще. Кроме того, я объясню, почему это для нас так важно. Научное объяснение. Мы заключаем, что локус, клонированный в космидах C8.1 и C29b, является реликтом древнего теломерного слияния и помечает точку, в которой две хромосомы предков обезьян слились, образовав хромосому 2 человека. Упрощенное объяснение. Как оказалось, давным-давно две отдельные хромосомы шимпанзе, хромосомы 2А и 2Б, слились в одну более крупную хромосому 2 человека, которая является одной из ключевых хромосом, делающих нас людьми. Многие из придающих нам уникальность черт возникают из-за слияния ДНК, в результате которого и появилась хромосома 2 человека. Связанные с HC2 характерные особенности включают в себя наш интеллект, общий объем и развитие нашего мозга и, в особенности, самую большую часть нашего мозга, его кору, которая отвечает за мышление и поведение, а также за способность выражать эмоции. Участок HC2 содержит более 1400 генов, которые продолжают изучать. Я поделюсь несколькими упрощенными примерами генов, чтобы дать представление об их важнейшей роли в формировании возможностей человека. Ген. Ген ТБР1. Влияние. Ключевая роль в развитии мозга, в особенности в развитии коры мозга, самой большой части мозга, связана с тем, как мы думаем и действуем, нашей способности к выражению эмоций, сопереживанию и состраданию, а также нейронной функции, так называемой жесткой связи, передающей сигналы внутри мозга и по всему организму для обработки информации. Ген САТБ2. Влияние. Ключевая роль в развитии среднего мозга и переднего мозга. Ген БМПР2. Влияние. Ключевая роль в остеогенезе, формировании костной ткани, а также в росте клеток всего организма. Ген МСH2. Влияние. Известен как подавитель опухолей. Ген ССБ. Влияние. Ключевая роль в эмбриональном развитии органов, включая сердце, мозг, глаза, почки, печень, легкие, скелет, селезенку и другие. Из этого небольшого примера понятно, что хромосома 2 человека играет важную роль в определении, кем и чем мы являемся. Эта особенность очевидна в отношении генов ТБР1 и САТБ2 на HC2, в связи с той ролью, которую они выполняют в развитии и функционировании нашего развитого мозга и нашей исключительной способности к выражению эмоций. Значимость HC2 делает вопрос о ее происхождении чрезвычайно важным. Изменения в гене FOXP2 обнаруживаются при рассмотрении генома. В какой-то момент времени их не было в генетической записи ископаемых, а в следующий момент они появились. Но в хромосоме 2 человека сохранилась запись, как она возникла. Это было получено с помощью средств судебной медицины и послужило поводом для многих предположений. Здесь история нашего прошлого делает неожиданный поворот. Вопрос о нашем происхождении становится сюжетом хорошего научно-фантастического романа. Из данных Proceedings of the National Academy of Sciences следует, что такое слияние происходит очень редко. Причем выяснение условий такого слияния может послужить основой для создания новой истории происхождения человека. На языке ученых это слияние сопровождалось или же было вызвано инактивацией или уничтожением одного из родовых центромеров наряду с событиями, стабилизировавшими такую точку слияния. Язык этого сообщения слишком сложен, но само оно совершенно ясное. В исследовании говорится, что во время слияния или сразу после него перекрывающиеся функции двух отдельных хромосом были или скорректированы, отключены или полностью удалены, чтобы новая общая хромосома стала более эффективной. Этот факт в значительной степени подразумевает намеренный характер события. Как мы ранее уже отмечали, именно поэтому человечество обладает сегодня теми выдающимися способностями, которых нет ни у одного другого вида живого на Земле. Два вопроса. Почему и как? Когда теперь известно, где находится пропавшая ДНК, и как две хромосомы древних приматов объединились в новую, большую по размеру, хромосому 2 человека, само собой возникают два вопроса. Первый. Почему произошло слияние древних ДНК? Второй. Каким образом перекрывающие избыточные части такого слияния были отключены или целиком удалены? Ответа на первый вопрос у современных ученых попросту нет. На момент написания книги они не смогли уверенно объяснить, почему слияние ДНК приматов, в результате которого и появился ЧСА, произошло именно таким образом. Множество теорий создано для раскрытия этой тайны, но и сегодня, а прошло уже 25 лет со дня открытия слияния, нет единого мнения о причинах столь чудесного события. Однако можно с уверенностью констатировать, что ДНК, делающая нас сегодня теми, кто и какие мы есть, не является результатом эволюции по Чарльзу Дарвину. Мне думается, что если мы сможем ответить на второй вопрос, как произошло слияние, то полученные сведения помогут ответить на вопрос «почему?» и не только на него. Когда мы точно скажем, как произошло древнее слияние и каким образом 200 тысяч лет назад определенные части слияния видоизменились с такой скоростью, то решение этих загадок напрямую выведет нас к объяснению, почему произошло столь неординарное событие. Открытие древнего и сложного слияния ДНК интерпретируется учеными по-разному, и эти различные толкования вызвали целую лавину полемики. Даже после публикации в Proceedings of the National Academy of Sciences, той статьи, сторонники теории эволюции человека утверждали, что существуют и другие объяснения слияния ДНК. Одно из них предполагает, что люди и обезьяны, шимпанзе и горилла, имеют общего предка, и в давние времена случилось некое расхождение. Если это так, то слияние хромосомы 2 произошло только у нас и произошло уже после того, как мы отделились от других приматов. Они сохранили свои 48 хромосом, а мы остались с нашими 46 хромосомами. Лично мне кажется, что такая идея не имеет смысла, потому что наша уникальная ДНК появилась лишь после события, вызвавшего этот раскол. Я не одинок в своих размышлениях. Сегодня теория эволюции не получает широкой поддержки. Это лишь одна из попыток раскрыть тайны слияния ДНК в хромосоме 2, которая создает еще больше проблем и делает ситуацию еще более запутанной. Несократимая сложность. Есть еще одно важное соображение по поводу эволюции и роли, которую она могла сыграть в нашей жизни. Оно не преподается в школах и пока не описано в учебниках, но вполне уместно, чтобы поделиться им для полноты картины. Это идея несократимой сложности, и она гораздо проще, чем ее название. Ранее я уже упоминал, что в наше время мы знаем многое о вещах, о которых Дарвин не имел никакого представления. И сегодня нам необходимо изучить эту несократимую сложность. Например, Дарвин не знал, что даже самой простой одноклеточной бактерии E. coli для поддержания своего существования необходимы 2000 различных белков. Он не мог знать, что каждый из этих 2000 белков состоит в среднем из 300 аминокислот. Важно, что ни Дарвин, ни какой-либо другой ученый конца XIX и начала XX веков не понимали, насколько сложными являются живые существа. До недавнего времени никто об этом не имел никакого представления. Несократимая сложность означает, что если любая часть системы перестает работать, то вся система выходит из строя. В качестве иллюстрации этого принципа часто используют обычную мышеловку. Когда все ее части находятся на месте, она выполняет функцию, для которой и была создана. Она освобождает рамку, которая бьет по мышке, вцепившейся в кусочек сыра, и на этом мышиная жизнь заканчивается. Мышеловка – это система из разных деталей, каждая из которых выполняет определенную задачу. Например, есть крючок, на котором помещена приманка, и есть мощная пружина. Если потревожить приманку, то пружина распрямляется, и рамка бьет по мышке со смертельной силой. Она даже не успевает понять, что ее убило. Это довольно простое устройство, но при отсутствии хотя бы одной ее части мышеловка не сработает. Без крючка не распрямится пружина. Без пружины не будет бить рамка. Поскольку для работы системы необходимы все ее части, мы не можем усовершенствовать мышеловку. Нельзя свести ее к более простой системе и одновременно сохранить работоспособность. В этом ее несократимая сложность. При рассмотрении организма человека мы получим схожий результат. Мы – живые примеры несократимой сложности. Всем известно, что если ободрать колено, то ссадина начнет кровоточить, но затем это прекратится, потому что кровь свернется. Этот сложный процесс воспринимается нами как должное. Мы просто знаем, что так и будет. Это прекрасный пример несократимой сложности. Стоит нам порезаться или порвать кожу, как в тот же момент 20 белков оказываются в нужном месте и начинают работу для остановки кровотечения. Вот что самое важное при обсуждении несократимой сложности. Если отсутствует хотя бы один из 20 белков, нужный для свертывания крови, то кровотечение будет продолжаться. Неважно, сколько мы будем ждать, 10 минут или 10 часов, результат будет одним и тем же. Кровь будет коагулировать, только если присутствуют все необходимые белки. Способность крови к сгущению является примером свойства живого организма, которое не могло развиться в процессе эволюции. Чтобы кровь сгустилась, необходимо наличие в данном месте 20 белков, пока кровь не начнет вытекать. Если бы все компоненты вовремя не оказались на месте, то наши предки погибли бы после самого незначительного ранения, а значит, что и нас не было бы. Они не дали бы потомства, и это только один пример. А вот и другой. Маленькие шевелящиеся реснички, благодаря которым передвигаются сперматозоиды, состоят из более 40 движущихся элементов, каждый из которых необходим для колебания реснички. Без них клетка не может двигаться. Если бы древние сперматозоиды у самцов нашего вида не обладали способностью плыть к яйцеклетке самки, то размножение стало бы невозможным. Вот и еще пример. Клетка человека считается единственным в своем роде сложнейшим механизмом из всех нам известных. Приблизительно до середины XX века под клетками понимали крохотные мешочки с подсоленной водой, содержащие растворенные частицы. Сегодня нам известно, насколько это далеко от истины. Если увеличить клетку до размера города, то мы обнаружим, что по своей инфраструктуре клетка окажется гораздо сложнее его. Стандартная структура клетки включает в себя рибосомы, которые синтезируют белки, эндоплазматический ретикулум, который производит и транспортирует важные химические вещества клетки, ядро, передающее клетке указания, как ей функционировать, микротрубочки, позволяющие клетке перемещаться и изменять форму. Реснички, крохотные колеблющиеся волоски, благодаря которым некоторые клетки могут передвигаться в жидкости. Митохондрии, вырабатывающие энергию в клетке. Мембрану, которая взаимодействует с окружающей средой и определяет, чему входить в клетку и чему выходить из нее. Это лишь некоторые из бесчисленных процессов, происходящих в любой момент в каждой из приблизительно 50 триллионов клеток человеческого тела. Для этих процессов было необходимо заранее и в определенном месте создать определенные механизмы, чтобы наши самые первые клетки функционировали так, как они это делают сейчас. От процесса свертывания крови до колебания ресничек в теле человека можно обнаружить множество примеров несократимой сложности. Даже самый скептически настроенный ученый признает, что ДНК сообщает клеткам, что и когда им нужно делать. В природе это расценивается как признак интеллекта. Под конец жизни в своих откровенных беседах Альберт Эйнштейн говорил, что информация лежит в основе порядка во Вселенной и в том, откуда исходит этот порядок. Однажды он признался: «Я вижу узор, но мое воображение не в силах представить себе создателя картины. Мы все танцуем под таинственную мелодию, которую исполняет вдалеке невидимый игрок на свирели». Мы хотим узнать о происхождении человека и становимся очевидцами такого порядка и намеренности в нашей ДНК, говорящей о существовании этого игрока. «У нас всего в избытке». Существует один аспект теории эволюции, который я пока намеренно не затрагивал. Он является естественным следствием теории Дарвина, а впервые о нем заявил британский натуралист Альфред Рассел Уоллес. Уоллес всегда поддерживал эволюционную идею, и, основываясь на оригинальной работе Дарвина, он сделал выдающееся наблюдение о новых свойствах живого. Я процитирую вывод Уоллеса, а затем сравню его с современными данными. В заключительной главе своей книги «Вклад в теорию естественного отбора» от 1870 года Уоллес заявляет: «Естественный отбор наделил дикаря мозгом, чуть превосходящим мозг обезьяны, однако он гораздо меньше развит, чем мозг философа». Этим пассажем Уоллес хотел показать, что природа дает нам лишь то, что и когда нам нужно, и делает это с помощью эволюции, которую Дарвин описал как медленный и постепенный процесс. Иными словами, мы можем стоять вертикально, имеем развитое периферийное зрение и способны делиться своими эмоциями посредством улыбок, нахмуренных бровей и других выражений лица, потому что когда-то в прошлом нам это потребовалось. В этом и заключается проблема. У нас всего в избытке, причем так было с момента нашего появления на свет. История нового человека. В течение 150 лет лучшие умы человечества в стенах самых уважаемых университетов мира, получая огромное финансирование и используя самые современные технологии, какие только доступны для разгадки тайны нашего происхождения, бились над разрешением этой проблемы. Если бы они были на верном пути, то сегодня мы оказались бы совсем не там, где находимся. Из-за неспособности теории Дарвина объяснить наше происхождение и с учетом новых открытий уместно задать уже давно напрашивающийся вопрос. А вдруг современная наука идет неверным путем? А что если мы пытаемся доказать неверную теорию и пишем ложную историю человека? Попытка ответа на этот вопрос и есть причина для написания моей книги. Если мы на ложном пути, то это объясняет неэффективность решения многих мировых проблем. То есть мышление и решение на основе наших подходов базируются на чем-то недостоверном. Вместо того, чтобы проследовать за доказательствами об истории нашего прошлого, мы пытаемся втиснуть их в схему полуторавековой давности. Если мы всерьез хотим узнать глубочайшую тайну нашего существования, то более разумно заново истолковать информацию, собранную за полтора века исследований. Что если эволюционный путь не ведет к современному человеку? Что если части генетической головоломки, делающие нас теми, кем мы являемся, неожиданно и одновременно встали на свои места, а не собирались вместе в течение длительного времени? Как вам такая история? Результаты исследований ДНК и хромосомы 2 человека, отсутствие информации о переходе от одного вида гоминид к другому, не появление общей ДНК у людей и менее развитых приматов – все говорит о том, что мы явно не располагаемся на одном и том же генеалогическом древе с ранними гоминидами, как это записано в учебниках. Эти данные фактически говорят, что нас вообще может не быть на этом древе, а нашу историю, достовернее всего, следует изобразить как отдельный эволюционный куст, который начинается и заканчивается нами. Вполне может оказаться, что мы являемся исключительным и уникальным видом. Сказанное не означает, что эволюция не существует или что она нигде не происходила. Она есть и она была. Будучи геологом, я сам стал свидетелем ископаемой летописи эволюции у ряда других видов. Все дело в том, что когда мы пытаемся приложить сведения об эволюции растений и животных к людям, то новые данные не поддерживают эту теорию. Попробуем коротко изложить суть новых открытий о происхождении человека. В результате мы получим внятное представление о том, к чему может привести новая история происхождения человека. Чем мы не являемся? Теория эволюционирующих живых клеток, случайно мутирующих в течение длительного периода времени, не дает и не может дать объяснение как нашего происхождения, так и сложности наших тел. Древо эволюции человека не подкреплено материальными доказательствами. Исследования ДНК показывают, что мы не являемся потомками неандертальцев, как это считалось ранее. Мы не изменились с момента нашего появления и не отличаемся от человека современной анатомии, зафиксированного в ископаемых летописях Земли примерно 200 тысяч лет назад. События, вызвавшие появление ДНК, которой мы обязаны своей уникальности, не являются обычными для природы. А теперь, когда мы знаем, чем мы не являемся, посмотрим, что нам говорят лучшие современных ученых о том, кто мы есть. На что похожа история нового человека? Чем мы являемся? ЧСА появился на Земле приблизительно 200 тысяч лет назад, обладая ДНК, развитым мозгом и сложной нервной системой, отличающими нас от других уже функционирующих и сформировавшихся видов живого. Мы являемся уникальным видом со своим собственным, простым древом жизни, а не разновидностью ранее существовавших видов, как это многие привыкли видеть, на все более разрастающемся генеалогическом древе. Мы обязаны своей уникальностью ДНК, которая стала результатом редкой организации хромосом, слияния и оптимизация которых не могут быть случайными. Опыт всей моей жизни подсказывает, что если я обнаруживаю нечто, не имеющее для меня смысла, то это происходит из-за неполноты информации. Я считаю, что традиционная научная теория о происхождении человека, которую мы должны принять на веру, именно из этой категории. В этой главе приведены свидетельства, которые определенно говорят не в пользу дарвиновской эволюции. Сами научные данные вызывают у нас полное доверие, а методы ученых кажутся здравыми, но мы должны обозначить те пределы, внутри которых наука способна раскрыть эту загадку. Как я уже говорил ранее, научные доказательства со всей определенностью могут сказать нам, что произошло в прошлом, но они не могут сообщить, почему это произошло, а также предшествовало ли событию какое-либо сознательное намерение. Например, если я вижу, как теплой летней ночью посреди поля травы ярко горит огонь, то образование подсказывает мне, что он был вызван действием какого-то источника. Отсюда можно сделать вывод, что огонь может возникнуть только а. благодаря другому достаточно мощному источнику тепла, способному его зажечь, иметь нужную температуру для розжига, или б. например, из-за случайной искры при ударе лезвия газонокосилки о камень. Или от спички, или зажигалки, или от молнии. Я убежден, что без всех сведений об обстоятельствах до загорания наука не может назвать точную причину возникновения искры, как не может и назвать это поджогом. Это случилось сотни тысяч лет назад, и большинство свидетельств утрачено в дыму времени. По обугленным головешкам бревна или обожженному камню мы можем только заключить, что здесь был пожар. Слияние ДНК в хромосоме 2 человека сродни такому же пожару на поле. Наука может сказать нам, что слияние было и как оно произошло, однако ученые не могут выяснить, при каких обстоятельствах все это было утрачено за давностью лет, и нам остается лишь полагаться на факты, логику и дедукцию. Тот же подход в отношении хромосомы 2 применим и к нашему гену FOXP2. Мы – дети Вселенной. Я хочу заявить со всей прямотой, то, что сказано далее, не научный вывод, прошедший экспертную оценку. Я беседовал с учеными, придерживающимися общепринятых взглядов, которые считают мою версию справедливой, но не хотят публично заявлять об этом, опасаясь за свою репутацию, авторитет и даже работу. Честно рассматривая приведенные здесь доказательства, я нахожу разумным объяснить факт нашего существования не теорией эволюции и не невероятно слаженной цепочкой биологических удач. Все говорит нам, что, первое, мы – результат преднамеренного акта творения. Мутации в FOXP2 и хромосоме 2 человека произошли строго в нужном месте. Мутации в FOXP2 и хромосоме 2 человека, по-видимому, происходили быстро, а не в течение медленного эволюционного процесса. Оптимизация хромосомы 2 человека после слияния, по-видимому, была намеренной. Сегодня, после 150 лет исследований, мы не располагаем никакими материальными доказательствами, способными связать нас с другими формами жизни на эволюционном древе приматов. Это означает, что мы можем оказаться видом, не привязанным ни к какой эволюционной истории. Второе. Мы – продукт разумной формы жизни. Временной фактор – прецизионность и точность наших генетических мутаций, а также технологии, необходимые для их осуществления, говорят о планировании и намеренности действий развитого интеллекта. Разум, осуществивший генетическую мутацию, благодаря которой мы и стали разумными людьми, уже 200 тысяч лет назад обладал передовой технологией, которую мы осваиваем лишь сейчас, например, слияние ДНК и сплайсинг. Сращивание генов. Открыто это признавая, мы полностью меняем понимание самих себя и своего места во Вселенной. Мы освобождаемся от парадигмы одинокой и незначительной личности и получаем уникальное наследие, ценность которого только лишь открывается. С этого и начинается наша книга. Мы присутствуем здесь телом и душой, сострадаем, сочувствуем, обладаем интуицией и способностью к самоисцелению. Все это есть у нас, и мы будем использовать все свои ощущения и возможности. История нового человека начинается отсюда. С появления на свет мы были напрямую подключены к этим невероятным качествам. Это дает нам право на исключительную жизнь и ее потрясающий характер. Когда мы признаем, что обладали столь развитыми данными с самого начала создания, у нас возникнет следующий вопрос. Как пробудить их в своей сегодняшней жизни? В следующих главах я приглашаю вас совершить путешествие со множеством открытий, где мы постараемся ответить на этот вопрос. И поймем, что означает быть «дитем Вселенной».